Оставим домыслы. Я так понял, вы каким-то образом сумели воздействовать на наши мозги и повернуть процесс старения вспять? — А он очень умен, — думал главврач, глядя на генерала. — И соображает быстро. Профессия накладывает свой отпечаток. Но пока говорить все не стоит. Должно пройти время. «Что вы, Илья Дмитриевич!» — широко улыбнулся врач. «Мы используем новейшие методики очистки организма, процедуры омоложения кожи и органов. Однако вернуть вам молодость мы не в силах». Титов украдкой вздохнул. «Да, мечтать не вредно. Зря он думал, что врачи нашли способ отыграть у старости лет 40. Ладно, их и так благодарить надо, что от смерти уберегли». Ветеран был занят своими мыслями и не заметил паузы в словах врача, не увидел вильнувшего взгляда и странной интонации в его голосе. «Что ж, все ясно». Титов встал. Легко, без натуги и боли. Ощущение свободы в теле ему нравилось. «Пойду». «Будут еще вопросы, приходите. Я всегда рад вас видеть». Главврач проводил пациента до двери кабинета, напоследок заметил. «С сегодняшнего дня вам прописаны прогулки. Начнете с получасовых, не быстрым темпом. Свежий воздух вам очень полезен». «Благодарю, Сергей Владимирович. Всего доброго». Главврач проводил взглядом ветерана, перевел дух и посмотрел на часы. Потом связался со своим помощником. «Что у вас?» «Все по плану», — ответил молодой голос. «Ветераны наседают на врачей, требуют объяснений. Пока хватает обычной легенды с новыми методиками и достижениями. Только Титову не хватило слов дежурного врача, и он пошел к вам. Но как только перейдем к третьему этапу, прежнюю сказку они слушать не станут». «Ничего», — успокоил помощника главврач. «К концу третьего этапа они и сами многое поймут. Кстати, особой прыти еще никто не проявлял?» Помощник, уловив игривую интонацию в голосе шефа, сам улыбнулся. «Нет, пока. Омоложение еще не зашло так далеко». «Вот именно. Пока», — усмехнулся главврач и добавил. «Продолжаем работу». «А вам, Петр Семенович, пора на прогулку. Тихонечко, не спеша. Погуляйте минут 30-40». Обаятельно улыбаясь, уговаривала молоденькая девочка в коротком белоснежном халатике высокого старика в новом тренировочном костюме. «На улице чудесная погода, от озера свежестью так и тянет». «Да я, девочка, уже лет 5 только по квартире и хожу», — возразил полковник в отставке Петр Сорокин, глядя на медсестру добрыми уставшими глазами. По крайней мере, он думал, что глаза у него уставшие. Привык к этому. На самом деле глаза смотрели отнюдь не устало. «Ничего-ничего», — подбадривала медсестра. «Вы ведь себя уже лучше чувствуете? Сами говорили». «Говорил», — не стал спорить ветеран. «И вправду лучше». «Ну вот, не переживайте, ничего плохого с вами не случится. У вас на руках и на груди датчики. Мы следим за вашим состоянием. Ну?» И ветеран сдался. Девушка помогла надеть ему легкие кроссовки и открыла дверь коттеджа. «Пошли?» Сорокин ступил на дорожку, ведущую от коттеджа к лесу. Глянул по сторонам. Солнце, легкий ветерок и впрямь влагой тянет. «Хватит ли сил дойти до воды?» Еще неделю назад он однозначно сказал бы «нет», но теперь... Позавчера он неловко подскользнулся в ванной. Нога поехала вперед, ухватиться за что-то ветеран не успел. Такая неловкость должна была привести к падению, тяжелой травме, и как бы не к смерти, если виском о край ванны. Но тело среагировало само. Сорокин успел и завернуться, и восстановить равновесие. Такой трюк он мог проделать лет 30 назад. С последующей расплатой в виде скачка давления, головной боли и растянутых связок. А сейчас только помянул мать и минут 5 стоял на месте, соображая, что произошло. После такого трюка полковник уже смелее смотрел на дорожку и на перспективу совершить первый пеший вояж за столько лет. Он высвободил руку из пальцев медсестры, шагнул вперед и глубоко вдохнул чистый воздух. «Я жду вас через 40 минут. Будильник в часах даст сигнал», — уже в спину сказала медсестра. «Хорошо», — кивнул полковник и сделал еще один шаг. Его вдруг захлестнула такая жажда движения, что он едва... не припустил бегом, Как все же хорошо быть сильным и здоровым. 5 приседаний, Михаил Иванович. Не спеша. Начнем? Михаил Иванович насмешливо взглянул на доктора, подмигнул и вдруг быстро, без пауз, сделал 5 приседаний. «Осторожнее!» — воскликнул доктор. «Не так быстро. Вам пока нельзя испытывать перегрузки». «Да ладно! Я себя отлично чувствую! Хочешь, еще 5 сделаю?» «Не надо! Отдохните! Вас еще прогулка ждет!» «А может, пробежка? 300 метров хотя бы!» Доктор скрыл усмешку. Этот прыткий ветеран хочет показать свою удаль перед другими пациентами. Веселый старик. «Не стоит, Михаил Иванович. Вы так быстрее всех адаптируетесь. Не надо спешить. Бег у вас завтра, а пока прогулка, потом бассейн, вечером массаж». Платов вздохнул, но не стал возражать. Этому мальчику, как и другим докторам, он верил. Уже успел понять, что их курс помогает сбросить 10-й лет. Пусть все идет, как они говорят. «Ну, я пошел!» «Конечно, Михаил Иванович. Удачной прогулки!» Старики оживали. Сгорбленные, высохшие, обессиленные, стоявшие вплотную к последней черте, они вдруг почувствовали в себе энергию. Многочасовые процедуры, лекарства, ванны, лечебные комплексы словно сбросили с их плеч груз лет и позволили почувствовать себя, если не молодыми, то еще не совсем старыми людьми. Пропадали морщины, вырастали новые волосы, молодела кожа. Внешние признаки омоложения были видны всем, но не видны внутренние изменения. А они были гораздо сильнее. Правда, ветераны пока этого не чувствовали. Через день ему добавили плавание. Пока в бассейне, и таковой здесь был. 20 минут любым стилем, не быстро, в свое удовольствие. И отжимания 5 раз, 2 в день. Последний раз Титов отжимался 30 лет назад. И не думал, что сможет вообще это сделать. Но смог. Под бдительным взглядом тренера. Смог бы и 6, но не позволили. «Достаточно, Илья Дмитриевич. На первый раз хватит. У вас была хорошая мускулатура, навык сохранился, а сила скоро придет. Мы с вами так скоро и до подтягивания дойдем». Титов промолчал, но про себя порадовался. «Есть еще порох в пороховницах. А это врачи. Но почивать на лаврах некогда. Не дают. Комплекс «Данист» представляет собой инкубатор молодых клеток, так нужных вашему организму. Их вводят 2 способами – внутривенно и комбинированно. Вы глотаете капсулы, а специальное внешнеуправляющее устройство доведет их до нужного места. Процедура безболезненная и довольно быстрая. Правда, после этого надо отлежать в ванне 1 час для закрепления результата. Поспите, посмотрите красивый сон. И что делать? — спросил Титов, когда второй врач принес ампулу с комплексом. — Сейчас сделаем инъекции, а потом вы выпьете раствор и пойдете в ванну. Генерал послушно скинул куртку спортивного костюма. Пижаму у них забрали сразу после первого тренировочного дня, мол, их время прошло. Ветераны не возражали, наоборот, многие радовались. Спортсменам выглядеть лучше, чем старый разваленный. — Давайте руку. Михаил, дежурный врач Титова, приставил к его предплечью шприц в виде пистолета и нажал на кнопку пуска. «Вот так. Не больно?» «Нормально», — отозвался генерал. «Боли не было, только слабый зуд». «А теперь ампулы». Второй врач Тимур подал Титову блюдце, на котором лежали 3 ампулы. Размером с яблочное зернышко, синего цвета, на ощупь теплые. Титов бросил их в рот, запил водой и чуть поморщился. Ампулы были кисловатыми. «Пора в ванну!» — кивнул Михаил. Ванна в лечебном корпусе была необычной. Из полупрозрачного материала, изнутри отделана мягким пластиком. Наполняли ее неким пахучим раствором, немного вязким, приятным на ощупь. Специальный подголовник фиксировал голову. Руки ложились на подставки, ноги на уровне головы. Ступни и икры обрабатывали гидромассажем. На голову надевали что-то вроде подшлемника, только сетчатого, с 10 датчиков. Лежать в такой ванне очень приятно. После сеанса Титов чувствовал прилив сил. Правда, всегда как-то странно ныли мышцы, словно во сне генерал усиленно двигал конечностями. В этот раз привычный раствор заменила жидкость светло-зеленого цвета. Без запаха, но липкая, как клей. Когда Титов лег, к рукам и животу подвели несколько датчиков на фиксаторах. Надели шлем, закрыли глаза мягкой повязкой. «Вы заснете через полминуты. Расслабьтесь. Думайте о чем-то хорошем». Подумать Титов не успел. Сознание ушло как-то сразу, рывком, и генерал провалился в сон. Действительно красивый, как ему и обещали. «Нет, Григорьич, тут что-то не так». «Да что тебе не так? Плохо кормят, не лечат». «Ну вот именно, не лечат. Это что угодно, только не лечение. Как-никак жена медсестрой была, толк в этом знала. И я соображал». «Это когда было? Лет 40 назад. Тогда и лечили иначе. И вообще все было другое. Ты, Андреич, все привередничаешь. А вспомни, каким тебя привезли сюда. Сам-то ходить уже не мог. А сейчас не только ходишь, но и бегаешь потихонечку. Что же тебе не нравится?» «Да я и не говорю, что не нравится. Просто странно как-то. Волосы растут, суставы не болят, спина гнется легко, и сердечко не шалит. А у меня, между прочим, с войны осколок сидел в спине. Нигде не могли вытащить, рискованно, мол, а здесь вытащили. Вот. И я о том же. Врачи здесь отменные. И лекарства их, и процедуры помогают. Я 20 лет хромал, а сейчас нога как новая». Ветеран осекся, замолчал, постучал по бедру и медленно повторил. «Как новая!» «Ладно, чего встал, пошли!» — окликнул его второй ветеран. «Нам еще 5 минут пройтись надо. Тарасыч вон бежит. Уже третий круг наматывает. Ему разрешили 1,5 километра бегать. С паузами, правда. А мне только 0,5 километра позволяют». «Ничего, наверстаешь». Григорьич опять похлопал себя по ноге и ускорил шаг. «То ли еще будет!» В другом конце пансионата у леса трое ветеранов выполняли разминочный комплекс под присмотром молодого инструктора. Приседания, наклоны, вращение руками, корпусом, повороты. Внешне обычная утренняя гимнастика. Только выполняли ветераны ее чуть иначе. Каждое движение то с силой, то медленно, застывая на середине, то быстро. Мышцы горели, пот тек по спинам и груди, но никто не жаловался. Еще недавно практически прикованный к кровати майор в отставке Павел Константинович Аноженко, от счастья, что опять может ходить, готов был делать что угодно и сколько угодно. Он на ногах, ходит, плавает, вот-вот бегать начнет. Руслан Дмитриевич Бесков, бывший полковой разведчик, за последние 2 года потерявший зрение, от радости, что снова видит, едва не прыгал. Шердин Андрей Борисович, после 2 инфарктов, с трудом доходил до кухни, а сейчас мог пройти почти 5 километров. Словом, причины для радости были у всех. И нагружали они себя жадно, как вернувшиеся с того света, на который едва-едва не угодили. После комплекса упражнений инструктор дал им 20 минут отдыха и попросил вернуться в пансионат самим. «Пройдитесь не спеша, бежать не надо. Бег у вас с завтрашнего дня. К обеду не опаздывайте». И здесь, после ухода инструктора, возник разговор о пансионате, о странном лечении и о результатах, прямо сказать, фантастических. Спорили, сомневались, строили догадки. Но в итоге пришли к выводу. Доктора молодцы, прям-таки волшебники. А руководство фонда прекрасные люди, ибо бесплатно в наше время никто ничего никому не делает. А эти проявили заботу о ветеранах. На этом споры и закончились. Но вопросы не исчезали. Множество вопросов. Просто пока собрать их воедино, выстроить логическую цепочку и прийти к определенным выводам было некому. Да и незачем. Ветераны наслаждались здоровьем и ждали новых чудес.